Ученик чародея. Англия. Далеко на севере Англии, в графстве Йоркшир, в замке, что стоял между рекой и могучим сосновым лесом, жил человек, которому были доступны многие тайны. Он умел превращать в стеклянных пузатых колбах жидкую белую ртуть в твердое желтое золото. Умел, глядя на звездное небо, предсказывать судьбу и мог, не выходя из своей комнаты, что была расположена в угловой башне замка, видеть события, которые происходят за многие сотни миль от Йоркшира. В комнате в камине постоянно горел огонь, а на столе лежала книга в переплете из черной воловьей кожи с медными уголками и застежками. Эта книга запиралась на ключ, который чародей всегда носил у себя на поясе, потому что именно в ней были те волшебные заклинания и заговоры, с помощью которых он творил чудеса. Для того, чтобы постоянно поддерживать в камине огонь, а он был нужен ему для опытов и превращений, чародей держал в замке мальчика. Тот считался его учеником. И поэтому хозяин время от времени учил его каким-то пустякам, например, искусству изменять в небе форму облаков или превращать безобразных неоперившихся птенцов в прекрасных быстрокрылых птиц. Но мальчик был не по годам смышлен, нетерпелив и хотел как можно скорее познать тайны, которыми владел чародей. И вот однажды, когда хозяин замка уехал в соседний город на рынок, а даже чародеи должны иногда пополнять запасы хлеба и мяса в своих замках, мальчик вошел в заветную комнату и, о чудо, увидел, что на столе рядом с книгой лежит забытый хозяином ключ. В комнате было тихо. Так тихо, что стало слышно, как испуганно забилось сердце мальчика. «Что делать?» — подумал он. «Оставить все как есть и уйти? Или открыть замок и посмотреть, что написано в этой книге?» Он подумал так, потому что чародей никогда не открывал при нем книгу, и он никогда не слышал записанных в ней заклинаний. «Второго раза мне не дождаться, будь что будет!» И, решив так, он вставил ключ в замок, повернул его и, раскрыв книгу, прочитал наугад первое заклинание. Не успел звук его голоса замереть под сводами комнаты, как стены задрожали, огонь в комнате с шипением погас, оттуда вырвался клуб черного дыма, и посреди комнаты возник огромный безобразный человек, облик которого был зыбок, а лицо выражало одновременно и гнев, и покорность. «Что прикажешь?» «Ты вызвал меня», — сказал дух, а это был именно дух. Мальчик догадался сразу. «Я...» — растерялся сперва ученик, но он был не робкого десятка, быстро пришел в себя и сказал: «Сейчас, подожди немного». «Чтобы заставить его делать», — размышлял он. «Построить еще один замок? Или заставить принести сюда сундук с золотом? Или свести вместе луну и солнце, чтобы, столкнув, затмить их свет, как это было уже не раз?» «Придумал!» И он сказал: «В лесу за ручьем я видел какой-то небольшой гранитный камень. Он лежит около раздвоенной сосны. Я хочу, чтобы ты расколол его ударом молнии. А я, чтобы стоял в это время неподалеку, все видел и остался невредим». «Странное желание. Хорошо ли ты подумал?» — пробормотал дух, поднял руки, и они оба очутились в лесу на ярком солнце среди бронзовых, облитых душистой смолой сосновых стволов, уходящих вершинами к самому небу. Рядом с ними лежал на земле камень. Не успели они очутиться около него, как из безоблачного неба ударил гром, над камнем выросло ветвистое огненное дерево, камень развалился пополам, а огонь с шипением ушел в землю, наподобие того, как уходит в нору потревоженная змея. Но, пролетая меж сосновых стволов, молния опалила их, смола воспламенилась, деревья вспыхнули, как свечи, пламя с ревом пронеслось по лесу.